Глава четвертая. Ника. «Ты в этом собираешься мужика встречать?» — произносит нагло развалившийся на моей кухне кот, окидывая меня критическим взглядом. Я еще не пришла в себя от заявления, что он остается, а он уже снова меня ошарашил. «А что? Выглядишь как лохушка». «Сам ты лох!» — вырывается у меня, и я сразу прикусываю язык. «Вообще-то я так не выражаюсь». Невольно опускаю взгляд на свои спортивные штаны и говорю. «Я хотела платье надеть». «Пойдем, покажешь». Кот поднимается со стула. Я не собиралась ему ничего показывать. Я хотела вышвырнуть его за дверь. Но как его вышвырнешь? Прет как танк. Он хоть и не такой здоровый, как Варлам или, например, Михей, но все равно высокий, мускулистый, спортивный. По нему видно, что он не домашний расслабленный котик, а боевой котяра, бывавший в разных переделках. Вон, на руке шрам, на подбородке какая-то ссадина, а на шее сзади, кажется, следы когтей. Я смотрю на его затылок, и до меня внезапно доходит, что это за когти. Это же его какая-нибудь похотливая кошка поцарапала. Не представляю, как это. Я никогда не царапалась в постели. Да и было у меня это давно и недолго. Почему я вообще об этом думаю? Мне надо срочно выгнать кота. «Это твоя спальня?» Он продолжает нагло занимать мое личное пространство. «Миленько, по-девчачьи». «Ну да, у меня обои цвета увядшей розы, шторы в цветочек и подушки-сердечки. Моя спальня, как хочу, так и обустраиваю. Это дядя Варлам помог мне продать бабушкин дом в поселке после ее смерти и купить квартиру в городе. Он вообще мне во многом помог, в том числе и с устройством на работу в самую лучшую школу города. Я ему очень благодарна. Может, поэтому я так снисходительна к его другу, который ведет себя не просто нагло, а вопиюще. Берет меня за плечо, подводит к зеркалу, поворачивает боком и внезапно шлепает по попе. «Костя, ты вообще офигел?» — ору я. «О, барышня ругается?» — скалится он. «Вообще-то я никогда не ругаюсь, но с этим охамевшим котярой, похоже, скоро начну материться, как грузчик». «Жопка у тебя зачетная», — произносит он. «Что?» Я все еще в шоке от его хамства. «Отличная, — говорю, — задница, идеально ложится в ладонь. Вот это вот закругление мне очень нравится». Его руки оказываются на боковых частях моих бедер, ползут дальше. А вот эти выпуклости — вообще огонь. Он сжимает мою попу сзади. «Ты что делаешь?» — врываюсь я и отталкиваю его. Я говорю, что свои преимущества надо подчеркивать, а не скрывать под юбками, мешками и пацанскими шароварами. «Если я скрываю, как ты разглядел?» — огрызаюсь я, глядя в зеркало. «А что? И правда, попа у меня нормальная, вполне себе гармоничная попа». «От меня ты ни в мешке, ни в паранже не скроешься, глаз наметан. У тебя есть лосины?» — спрашивает он. «Я такое не ношу». «Зря. Встретила бы Валерчика с обтянутой попкой, он бы охренел». «Лосины — это неприлично. Особенно на некоторых девушках. Иногда спереди они так врезаются, что видно вообще все подробности анатомии. И они еще по улице так ходят, с короткими топами. Я бы со стыда умерла». «Ты, блин, из какого пещерного века вылезла? Лосины — это спортивная одежда, иногда домашняя. Вполне можно рассекать в них по кухне и подавать салатик с креветками». Отвечаю, вместо креветок можно положить дохлых тараканов. Мужик и не заметит. Любой, даже Валерчик. «Надо было тебя тараканами накормить», — бурчу я. «Наденешь лосины, я сожру таракана, зуб даю». «Ну ты болтун, язык без костей». «Лосины. Да я в жизни такое не носила. На пробежке я хожу в штанах. В зал на йогу тоже. Ну, просто мне некомфортно в такой откровенной одежде». «А как у вас с Валерчиком в постели?» — интересуется тем временем кот. «Ты, небось, надеваешь длинную ночнушку, а он кальсоны и колпак». «Замолчи!» Я не выдерживаю и бью его ладонью по груди. «Ладно, ладно. Так где твое хваленое платье?» Я иду в ванную и возвращаюсь в платье, которое специально приготовила для сегодняшнего ужина. Повернись. Кот разглядывает меня со всех сторон. Ничего так, можно идти поступать в монастырь. Почему? По-моему, это очень женственное платье, приталенное, с широкой юбкой, длиной до середины икры. Тема жопки не раскрыта, произносит котяра. Что у тебя еще есть? Он открывает мой шкаф и разглядывает вещи на плечиках. Вот эти брючки ничего так. Да я в них еле влезаю, случайно купила на размер меньше. Ну-ка, давай примерим. Он достает брюки, разворачивает меня спиной к себе и расстегивает молнию на спине. Платье падает к моим ногам. «А нормальный топ у тебя есть?» — деловито спрашивает он. «Что значит нормальный?» — на автомате переспрашиваю я. И только в этот момент до меня доходит, что я стою перед Костей почти голая, а его ладони почему-то снова оказываются на моей попе.